Глава 26. Как брат Горанфло проснулся и как был принят в монастыре. Мы расстались с нашим приятелем Шико, когда он стоял в восторге перед богатырским сном и звучным храпом брата Горанфло. Он сделал знак хозяину гостиницы, чтобы тот ушел и унес свечу, наказав ему ни слова не говорить достойному брату о его отлучке в 10 часов вечера и возвращении в 3 часа утра. Так как Бонаме заметил, что всегда шут угощал монаха и платил за него, то крайне уважал шута и старался всячески угождать ему. Он обещал Шико не говорить ни слова о происшествиях этой ночи и ушел, оставив приятелей в темноте по приказанию шута. Вскоре Шико заметил, что брат Горанфло и храпел, и говорил в одно и то же время. Это было следствием не угрызений совести, а слишком полного желудка. Слова, произносимые монахом во сне, составляли страшную смесь красноречия и вакхических изречений. Однако Шико понял, что в темноте ему весьма трудно будет возвратить брату Горанфло его одежду, так, чтобы тот, проснувшись, ничего не заметил. И точно. В темноте он мог нечаянно наступить на какую-нибудь огромную часть тела монаха и тем разбудить его. Вследствие этого размышления Шико раздул уголья в камине, чтобы несколько осветить комнату. В то же время Горанфло перестал храпеть и проговорил: «Братья, поднимется сильный ветер. Это дуновение, вдохновляющее меня». И он опять захрапел. Шико обождал несколько секунд и, заметив, что Горанфло опять погрузился в летаргический сон, принялся снимать с него скатерть, в которую сам его закутал. «Бррр!» — проворчал Горанфло. «Холодно! Чего доброго, виноград не созреет!» Шико остановился на минуту и потом опять продолжал начатое дело. «Вы знаете мое усердие, братья!» — продолжал монах. «Я душой предан церкви и его светлости герцогу Дугизу!» «Каналья!» — проворчал Шико. «Это мое мнение!» — продолжал Горанфло. «Оно неоспоримо!» «Что неоспоримо?» — спросил Шико, с усилием приподняв монаха, чтобы надеть на него черный балахон. «Неоспоримо то, что человеку с вином не совладать». Брат Горанфло долго боролся с вином и, наконец-таки, преодолел злое питье. Шико пожал плечами. Монах открыл один глаз и увидел над собой лицо Шико. показавшееся ему бледным и мрачным при слабом свете. «Не нужно мне ни привидений, ни домовых». «Не нужно», — сказал монах, как бы рассуждая с духом, с которым заключал условия. «Он мертвецки пьян», — сказал Шико, продолжая завертывать Горанфло в длинные полы его платья и натягивая ему капюшон на голову. «А, вот это дело! Церковный сторож плотней затворил двери, и теперь нет больше сквозного ветра. Теперь, пожалуй, просыпайся, коли хочешь», — проговорил Шико. «Мне все равно». «Небо услышало мои молитвы», — ворчал монах. «Аквилон, угрожавший винограду, превратился в тихий зефир». «Аминь», — сказал Шико.